Глава 13. Как контролировать страх. Однажды Лео Тай завел со мной разговор о страхе. В самом сердце шторма, Дэниел Сан, царит абсолютная тишина, хотя снаружи бушует циклон во всей своей мощи. Вот как должен вести себя ментальный воин. Я рассказал ему, что однажды настолько четко осознал свой страх, что смог почувствовать, насколько он всеобъемлющ. Должен признать, что во время обучения в училище для военно-морских летчиков я на своем опыте узнал, какие последствия может иметь страх утонуть. Во время обучения я пару раз чуть не утонул. Дело в том, что как ни старается руководство на таких обучающих программах, все равно каждый год гибнут люди. Такова природа самой ситуации, в которой они оказываются. Подготовка к выживанию на глубоководье проводится в полном летном обмундировании, включая шлем и сапоги, и при абсолютном отсутствии плавсредств. Кадеты должны научиться использовать техники, которым их обучают, несмотря на вес обмундирования, которое тянет вас ко дну. Иногда сделать это очень тяжело. Однажды из-за недостаточного владения техникой я узнал, что такое страх утонуть. Помню темно-зеленую воду, последний судорожный вдох, потом перед глазами мелькнул кусочек бледно-голубого неба, и, опускаясь на дно, я подумал, надеюсь, они заметят, что мой шлем исчез под поверхностью воды. Самое ужасное и страшное упражнение называлось «вертобункер». Представьте себе, что вы пристегнуты ремнями к креслу в вертолете-симуляторе вместе со вторым пилотом и еще четырьмя членами экипажа. Как только всех пристегнули, аппарат бросают в учебный резервуар с водой с высоты примерно 6 метров. Пока летное средство не погрузится в глубину около 6 метров, двигаться запрещается. После полного погружения аппарат вращают, переворачивают во все стороны с помощью специальных кабелей для того, чтобы дезориентировать находящихся внутри. Как только движение прекращается, надо досчитать до 10, а после этого все 6 человек на борту должны попытаться выбраться через специальный люк, который инструкторы показывают кадетам прямо перед погружением. На всех надеты темные плавательные очки для того, чтобы симулировать слепоту. Создается необычная ситуация, в которой крайне легко впасть в панику. Для того, чтобы успешно пройти это испытание, самое главное – не паниковать. Расстегнуть ремни безопасности и не терять точку отсчета. Пробираясь к выходу, одной рукой всегда надо держаться за какую-нибудь деталь интерьера кабины. Никогда не отпускайте точку отсчета, пока не дотянетесь другой рукой до новой. Тогда, даже находясь вниз головой в полной темноте, вы дадите своему подсознанию необходимую точку отсчета, и оно поможет вам добраться до нужного люка. Спасателям пришлось вытаскивать моего соседа по комнате, потому что он запаниковал, не смог отстегнуть ремни безопасности и чуть не утонул. Когда парня вытащили из воды, на его лице был написан неподдельный ужас. Поскольку один член команды провалил задание, всем нам должны были засчитать поражение. Не раздумывая, мы с ним снова сели в тренажер и сделали еще одну попытку. У нас просто-напросто не было времени долго раздумывать над его смертельным опытом. Мы попробовали еще раз, потом еще и в конце концов смогли пересилить страх утонуть. «Ты наверняка испытал сильное потрясение», — закивал Лео Тай, — «ведь страх — обычная реакция на опасность или угрозу. Некоторые считают страх здоровой эмоцией, но на самом деле, когда страх поглощает тебя, в этом нет ничего хорошего, особенно когда нужно спасать себя или других. Страх может свести на нет весь наш потенциал и помешать добиться желаемого результата». «Но как же сделать так, чтобы страх не мог одержать над нами верх?» — спросил я. «Для управления страхом необходимы две вещи — сознательный выбор и стратегия. Сознательный выбор мы делаем каждый раз, когда серьезно решаем столкнуться со своим страхом лицом к лицу. Стратегия — это то, как мы действуем после того, как сделали сознательный выбор. Разумеется, в военно-морском училище такой выбор делают за вас, и вы просто вынуждены столкнуться со своими страхами и преодолеть их. Нравится вам это или нет, ваши инструкторы применяют свою стратегию и помогают вам преодолеть страх. Страх может создавать напряжение, сомнение, тревогу, потерю координации и концентрации. В особо тяжелых случаях страх может даже отключить нейромышечные связи. Человек, испытывающий страх, имеет тенденцию фокусироваться на том, что может пойти не так. И вот тогда, Дэниел-сан, он начинает совершать ошибки. Обычно те самые ошибки, которых он больше всего опасается. Я понимаю, о чем ты. Если мы думаем, что все может пойти не так, то происходит именно то, чего мы больше всего боимся, согласно кивнул я. Страх может вынудить воина сфокусироваться на негативе, Спортсмен, испытывающий страх, начинает осторожничать и решает не рисковать, переставая делать все ради победы. Страх превращает спортсмена, который стремится к победе, в спортсмена, который старается избежать поражения. Как только воин теряет уверенность в себе, то тут же лишается всех преимуществ перед своим противником. Но как же управлять страхом? «А где живет страх?» — улыбнувшись, ответил вопросом на вопрос Лео Тай. «Страх находится в твоей голове, а значит, им можно управлять». В ситуации соперничества или опасности нормально испытывать определенное количество энергии страха. Главное – не дать ему разрастись и завладеть тобой, а также знать, как поступать в таких случаях. Всегда надо помнить о следующем. Чемпион знает, что страх обладает лишь той силой, которую мы сами даем ему. Страх чего-то в будущем, а возможно и в прошлом – может стать невероятно сильным переживанием, поэтому крайне важно научиться лишать эту эмоцию силы. Воин-чемпион умеет это делать, возвращая себя в здесь и сейчас. А это проще всего сделать, сконцентрировавшись на наблюдении за дыханием. Дэниел-сан, ты должен управлять своим дыханием для того, чтобы укрепиться в настоящем моменте. То есть принять решение сконцентрироваться на дыхании? Именно. С этого мы начинаем, концентрируемся, начинаем наблюдать за дыханием и контролировать его. Это оказывает успокаивающее воздействие и возвращает тебя в здесь и сейчас. Как только тебе удалось вернуться, возвратиться в настоящее, ты, как и любой другой воин, должен посмотреть в глаза своему страху. То есть встретиться с ним лицом к лицу, добавил я. Разумеется. Спроси себя, чего я на самом деле боюсь? Подойди к своему страху с рациональной точки зрения. Ты должен преодолеть свой страх, прежде чем пытаться достичь своей цели, какой бы она ни была. Вспомни моменты из прошлого, когда тебе это удалось. Вспомни удачные моменты на тренировках. Обычно это помогает избавиться от страха. Подумай о том, как хорошо ты обычно выступаешь, как сильно любишь спорт, соревнования, сложные задачи или о том, как хорошо делаешь свою работу. Затем нужно выбрать стратегию и двигаться навстречу брошенному тебе вызову, вопреки любому страху. Его слова показались мне разумными и даже вдохновляющими. Но один вопрос у меня все же оставался. «Ну как же мне избежать негативных мыслей, которые способствуют возникновению страха?» — спросил я. Научись прерывать поток таких мыслей в ту самую секунду, как заметишь его. Замени их позитивным внутренним диалогом и образами. Вытесни их из своего сознания. Ты должен перенаправить энергию страха, превратив в уверенность в себе. Вот один из способов трансформации этой энергии. Есть лишь одна энергия сильнее, чем столкновение с опасностью или принятие серьезного вызова. Ощущение, что ты готов ко всему. Если ты чувствуешь, что эта энергия больше похожа на страх, чем на уверенность в себе, не забывай, что все это происходит в твоей собственной голове. Дэниел-сан. Ты должен противопоставить страху боевой настрой, и тогда всегда сможешь победить. Помните, вы способны победить свой страх. Встретьтесь с ним лицом к лицу, а затем выберите стратегию движения вперед вопреки страху.